Глава 9. Микель. «Дальше ты не пойдешь», — категорично выдал я Трою, когда он последовал за мной вместо того, чтобы остаться со своим другом у прохода в Даорию. Ровно спустя неделю после моей просьбы Трой принес мне платиновые браслеты. Точнее, раздраженно швырнул их в меня, красноречиво продемонстрировав бледнеющие следы на ладонях. Он драматизировал. Всего лишь слабые ожоги, немного специальной мази, и уже на следующее утро отметин не останется. На мой вопрос, почему он не додумался надеть перчатки, на лице Троя отразилось недоумение. А следом раздражение, и мне в голову едва не полетела первая попавшаяся другу книга. Я старался не смеяться над ним. Вот пожил бы Трой в Санкт-Данаме хоть немного, и заранее подумал бы о нюансах, но он, похоже, тупо забыл о перчатках, как о варианте. Лиссандра мы оставили следить за моей спальней во дворце, а Троя я взял с собой исключительно до прохода. Благо, два из них были прямо во дворце клана Металлов, и оба выходили в здание Дардена Хилла. Но на той стороне нас ждали охранники, один из которых был другом семьи близнецов. К счастью, он не знал меня в лицо, а благодаря приглушению гула поверил, что я не более чем старый знакомый Троя. Мне никогда не доводилось подделывать документы для путешествия в Санкт-Данам, и повезло, что охранник не стал сильно ко мне присматриваться. «Останься здесь, я вернусь через 3 часа», — предложил я, бросив беглый взгляд на настенные часы в зале. Близилась полночь, во дворце меня не должны хватиться, а Деклан и Авилла только начали свою смену. Трой замялся, и я похлопал другу по плечу. Я много в каких районах бывал, и Трой прекрасно знал, сколько раз я попадал в передряги, но его нынешнее волнение передавалось мне, лишая уверенности, поэтому я поскорее покинул зал. Спускаясь на первый этаж в лифте, взглянул в камеру наблюдения, гадая, не встречу ли Мороса у выхода, но компания «Мериди» функционировала так же, как и раньше. Мой пропуск на выход сработал. Я даже пару раз обернулся, не веря, что все так просто. Морос все-таки покровитель Палагеды, но, судя по всему, мир людей оставался своего рода нейтральной территорией. За час я добрался до хорошо знакомого святилища греха. Как ни крути, дебильное название, но Авилле нравилось работать барменом. Деклан подрабатывал вышибалой. Собственно, познакомился я с ним, когда он едва не вышвырнул меня вон за принесенный меч. Документом, разрешающим мне носить оружие, и подписанным самим секретариатом царя Милая, он тогда предложил мне подтереться. Помню, меня это сильно возмутило, как и то, что он обозвал меня лучезарным чистоплюем. Ладно, признаться, это были мои первые дни в Санкт-Данаме, и выглядел я действительно чопорно, как долбанный педант, будучи представителем своего клана. С тех пор я стал относиться к внешнему виду проще, стараясь слиться с местными. Да и жалко стало хорошую одежду после того, как дважды Элион окатил меня из лужи, намеренно проехав по ней, пока я шел по тротуару. У меня были разные представления о племяннике Архонта, но не думал, что мне предстояло работать с бунтарем-переростком, который показывает средний палец в ответ на любой аргумент просто потому, что ему лень со мной спорить. В общем, после близкого знакомства с палагейцами я в прямом смысле побывал в грязи, дерьме и крови и весьма быстро приспособился к их правилам игры. Я усмехнулся, а затем горестно вздохнул, словно это веселье осталось где-то в другой жизни. Я оглядел свои джинсы, черную толстовку и куртку. Немного жалел об отсутствии меча, но хотелось прийти с миром. Неясно, как Деклан и Авилла отреагируют на мое появление, хотя я надеялся, что слухи о моей истинной личности до них еще не дошли. Клуб встретил запахами алкоголя, духов, сигарет и пота. Музыка грохотала, и я торопливо протиснулся сквозь толпу на первом этаже к лестнице на второй, где был бар. Придерживал капюшон толстовки, надеясь остаться незамеченным. В конце концов, блондинов вокруг было предостаточно. Я плюхнулся на высокий стул за стойкой, а Вилла отдала чужой заказ, обернулась и замерла, сразу меня узнав. Стоял привычный полумрак, свет из-за софитов и зеркальных шаров двигался неравномерно. Но было невозможно не заметить, как помрачнело ее лицо. Кажется, Ви впервые посмотрела на меня с долей ненависти, но потом совладала с собой и натянула знакомую соблазнительную улыбку бармена. «Какая честь, вашество!» — издевательски протянула она новую кличку, опершись руками на стойку с другой стороны. Вии низкого роста, на работе она всегда носит обувь на высокой подошве, что делает ее более милой. Я стоически удерживал взгляд выше откровенного выреза, иначе мог бы получить бутылкой по голове. Такая неожиданная встреча. Чем же мне вас угостить? Жаркий коктейль-пинок под зад придется вам по вкусу. Еще катился бы ты в Тартар, и, надеюсь, возвращение через открытый люк к твоей крысиной семейке будет скорым, хиты этой недели. Для вас все за счет заведения. Гнев Авиллы не пугал. Она была маленькой и ворчливой, но я предусмотрительно сдержал улыбку. Убить меня она вряд ли сумеет, но пару кусков плоти явно не прочь выдрать. «Привет, Микель!» Хлопнув меня по плечу, поприветствовал Деклан и сел на стул рядом. «Боюсь, в этот раз ты не то что дверью, а миром чуток ошибся». Он говорил со мной спокойнее, даже с сочувственной усмешкой, но предупреждение о том, что мне здесь не место, было очевидным. «Проваливай!» Менее дружелюбно перевела приказ Авилла. «Ви, пожалуйста», — взмолился я, зная, что она не может противиться, если начать упрашивать. «Мне очень нужна ваша помощь. Подтереть за тобой попроси своих низших. У тебя во дворце их тьма на побегушках». Упрямо отрезала Авилла, но не выдернула руку, которую я успел схватить и сжать. «Ви, давай хоть выслушаем. Не пустоголовый же он совсем, чтобы ради бухла приходить». «Спасибо, Дек, я правда...» — начал я. «Чтобы нас опять втянули в разборки?» — возмутилась Авилла и вырвала свою руку из моих пальцев. «В следующий раз Кая может не оказаться рядом, чтобы спасти наши головы». Она достала несколько стопок, шумно опустила их на стойку и налила текилу. Первую стопку она передала Деклану. Тот выпил, поморщился и потянулся за лаймом. «О чем ты говоришь?» — не понял я. «Ты думаешь, открытие правды никак на нас не отразилось?» — передразнило мое удивленное лицо Авилла, наливая алкоголь в две другие стопки. Когда выяснилось, что ты ценных кровей, нас с Декланом вызвали на допрос в Палагеду с намерением выяснить, насколько мы близки и преданы Даории. Презрительно выплюнула концовку Ви и залпом выпила свою стопку. Нас держали под надзором и допрашивали дольше суток. Авилла взяла последнюю стопку и почти по привычке протянула мне, но на полпути осеклась. Одарила меня недовольным взглядом и опустошила ее сама. «Ви, я же правда не знал. «С вами что-то сделали?» — взмолился я. «Наши нет. Но позже нас едва не забрали люди твоего отца. А уж он-то наверняка хотел отправить нас погулять на дно океана в свинцовой бочке». Едва не рявкнула она, и я побледнел. Хотел бы убедить, что им ничего не угрожало, но теперь, зная Милая лучше, я был вынужден признать, что кровожадный пример Авиллы не звучал таким уж надуманным. Благо Кай был в холле здания Меридий вместе с Дарданом Хиллом. Нас уже вели к проходу в Даорию. Они вступились и отказали в законности нашего задержания. Ты что-то об этом знаешь? Нет. Так я и думала, — разочарованно бросила Авилла. Видишь, Дек, крысы сожрали бы наши тела быстрее, чем принц вообще догадался бы, что у нас из-за него проблемы. Я сник, свесив голову. Милая не на шаг впереди, нас разделяли сотни метров. Нам лучше впредь не видеться. «Если заметят в твоей компании, то опять начнут задавать вопросы. Да и тебе здесь опасно», — примирительно пробубнила Ви и поставила рядом стопку текилы. Я благодарно кивнул и выпил. Подруга снова ее наполнила. «Зачем ты пришел, Микель?» — спросил Дек, и Авилла не стала его затыкать, похоже, все-таки заинтересовавшись моими мотивами. «Без вашей помощи мне не справиться». «Нужно встретиться с Кассией один на один, но она в Палагеде, и передать записку я могу лишь через вас». Лицо Авиллы вновь помрачнело. Деклан задумчиво поскреб голову. «Я могу попробовать», — внезапно предложил он. Я просиял, но не успел и рта раскрыть, как ладонь Авиллы хлопнула по барной стойке так, что задребезжали стаканы, а несколько посетителей обернулись, прекратив разговоры. «Не смей вмешивать Деклана. Ему крышка, если поймают, а его, чтоб твоя нить судьбы запуталась, поймают», — шепотом отрезала она. «Ты просишь подобраться к наследнице. И не какой-то, а наследнице самого могущественного дома, будущей главе Совета Архонтов. Ей благоволят боги. Произойди что с ней из-за этой записки, и путешествие на дно океана в свинцовой бочке покажется нам увеселительной прогулкой. А если даже ничего не произойдет, но его поймают с этой запиской, то мы не отмоемся от того, что работаем на принца металлов. Мы станем изгоями». К сожалению, я был согласен. Нельзя просто заявиться в дом раздора и вручить письмо с просьбой встретиться один на один, да еще и со мной. И то, что не стоит доверять это Деклану, я тоже знал. Он подвергнет себя риску, не умея работать скрытно. Именно поэтому я упрямо уставился на Авиллу, и она поняла молчаливый намек. «Ты не настолько милашка, чтобы рисковать из-за тебя головой», — недовольно пробубнила она. Я уперся локтями в стойку, перегнулся и оставил у нее на щеке поцелуй. Ее смущенный румянец быстро сменился на раздраженный. Я видел, как она без стеснения заигрывала со всеми подряд, целовала парней наспор. Похоть или страсть были ей знакомы и привычны. Но от бережной ласки она забивалась в угол, не зная, как на нее реагировать. Вот и сейчас она насупилась, ощутив, что поддалась. Было низко играть на нашей дружбе, но я был уверен, что Ви сможет найти хоть какой-то выход, чтобы помочь. «Хватит размазывать по мне свои слюни». Она с демонстративным раздражением потерла щеку. «Хочешь меня, так и скажи». «Не хочу». «Тогда пошел вон из моего клуба». «Клуб не твой», — с наглым очарованием возразил я. «Зато бар мой, лучезарная твоя задница». Она шутливо замахнулась на меня пустой стопкой, но не сдержалась и сдала смешок. Мы рассмеялись, сбросив хоть немного напряжения. После смеха наступила затяжная тишина. Деклан смотрел то на меня, то на Авиллу, вероятно, решая, пришли ли мы к перемирию. Ви разлила нам еще по стопке, мы молча выпили. «Я подумаю. Это все, что ты сейчас получишь. Ответ оставлю на ресепшене у Дардана Хилла. На имена твоих огненных шавок. Пусть бегают, проверяют каждый день». Сдалась Авилла, я потянулся, чтобы подарить ей второй благодарный поцелуй в щеку. Но в этот раз она заметила и отскочила, как испуганная кошка от струи воды. Кажется, раздалось гневное шипение. Дек рассмеялся, а я забрал начатую бутылку текилы, догадываясь, что Ви припомнит эту сделку и обязательно сдерет плату за нее в будущем.